И началась тут страшная борьба. Накидываются кабаны на джигита, хотят поддеть его на свои острые клыки, а он, зная, увертывается от них ловко, доколет их кинжалом. Долго продолжалась эта битва. Наконец и Ахмед устал, и кабаны обессилели. Тут самый старый кабан и говорит: «Эх, мне бы сейчас съесть молодой, только появившийся росток камыша. У меня бы тогда сразу силы прибыло, разорвал бы я тебя за один час, в пыль превратил бы. Если бы мне сейчас поджаренного барашка съесть, — говорит Ахмед кабану, — я бы вас всех за одну минуту уничтожил». А старик-пастух, оказывается, не утерпел. Встревожился он и вслед за джигитом отправился к озеру. «Может быть, — думает он, — хоть чем-нибудь помогу ему». Услышал пастух, как Ахмед сказал: «Мне бы съесть барашка», и тут же зарезал барашка, быстро зажарил его на костре и подал Ахмеду. «Ешь, джигит». Ахмед в один миг съел барашка, и сейчас же силы вернулись к нему. Бросился он и о кабанов, и вскоре ни одного из них не осталось в живых. Тогда Ахмед на своем коне переплыл озеро и выбрался на остров. Нашел он посреди острова утиное гнездо, согнал с него утку и видит: лежат в гнезде 4 яйца. Взял он эти яйца, спрятал за пазуху и возвратился на берег. Поскакал он ко дворцу падишаха джиннов и закричал: «Теперь ты попал в мои руки, проклятый джинн. Отплачу тебе за все зло, которое ты мне причинил». И показал джинну утиные яйца. Испугался падишах джиннов, стал упрашивать Ахмеда: «Отдай мне, джигит, эти яйца». «Нет», — отвечает Ахмед, — «не отдам». И бросил 2 яйца на землю. Разбились яйца. Джинн в тот же миг ослабел, упал, стал ползать на коленях перед Ахмедом, упрашивать его: «Не бей остальные яйца, сын мой. 2 мои души ты отнял, оставь мне хоть 2 последние. Никогда больше не буду тебя трогать. Если хочешь взять все мои богатства, бери». «Нет», — сказал Ахмед, — «твои богатства мне не нужны. Что же тебе тогда нужно от меня?» — спрашивает падишах джиннов. «Отвези сейчас же меня, девушку, моего коня, золотые копыта и соловья в те места, откуда ты меня унес». «Сын мой Ахмед», — говорит джинн, — «если я отвезу тебя домой, отдашь ли ты мне оставшиеся 2 яйца?» Ахмед говорит: «Отдам». Тогда джинн посадил на себя девушку и Ахмеда, взял коня и соловья и сказал: «Закройте глаза». Взвился он в небо и в один миг принес Ахмеда как раз к тому лесу, где когда-то спустился на него в облике черной тучи. Открыл глаза Ахмед и увидел, что и он, и девушка, и его конь, и соловей очутились на том самом месте, где он охотился вместе со своей женой. «Теперь», — приказывает Ахмед падишаху джиннов, — «ты лети в свои владения». Стал джинн упрашивать джигита, чтобы он отдал ему оставшиеся 2 яйца с его душами. «Нет», — сказал Ахмед, — «никогда ты их не получишь». Когда джинн улетел в свои владения, Ахмед стукнул яйцо об яйцо и разбил их. И в тот же миг падишаха джиннов не стало, рассыпался он мелким прахом. А наш джигит пошел к своей жене, собрал своих братьев и рассказал им о своих удивительных приключениях. Девушку, которую он привез от джинна, поселили во дворце падишаха. Вскоре Ахмед сказал своим братьям: «Мы здесь женились на дочерях падишаха, живем в довольстве, а родители ждут нас и думают, что никого из их 11 сыновей уже нет в живых. Поедем к ним, обрадуем их». Собрались братья, запрягли коня, золотые копыта в золоченую повозку, взяли с собой чудесного золотого соловья и вместе с женами поехали в свою деревню к родителям. Нельзя и рассказать, как обрадовались отец и мать, когда увидели всех своих сыновей живыми и здоровыми. С того времени братья никогда больше уже не разлучались с родителями и жили все вместе радостно и дружно. Говорят, и теперь живут. Саламтархан говорит: «В давние времена, когда кошки лежали на чистом поле, а собаки на соломе, жил один бедняк. У него не было ни одежды, ни дома. На соломе он спал, соломой и укрывался. Поэтому звали его Саламтархан, соломенный человек. И была у него только 1 коза. Однажды пришла лиса и хотела съесть козу этого бедняка. Бедняк говорит лисе: «Ты, лиса, не ешь мою козу, ведь, кроме этой козы, у меня ничего больше нет». Лиса пожалела бедняка и спрашивает: «А жена у тебя есть?» «И жены у меня нет», — отвечает бедняк. «Ну, так я помогу тебе жениться, и не на ком-нибудь, а на дочери самого падишаха. Только ты за это дай мне съесть твою козу». Бедняк не знает, что делать: плакать ему или смеяться, верить ему или не верить. «За меня, — говорит, — не только падишах, даже ни один бедняк не отдаст свою дочь. Куда там, видишь, какой я бедный». Лиса говорит: «Это уж мое дело, я сама знаю, как это сделать». Попрощалась лиса с бедняком и ушла. Приходит она в город, идет степенно, чинно, не торопясь. Увидели люди лису и говорят: «Смотрите, смотрите, лиса идет», а другие не верят. «Да разве это лиса? Лиса не стала бы ходить по городу. Это, наверное, собака». Все переговариваются, провожают лису любопытным взглядом. А лиса подошла к воротам падишахского дворца и села возле них. Стражники падишаха диву дались. «Вот чудо», говорят. Лиса сама пришла к падишахскому дворцу. Побежали, доложили падишаху. «Небывалое дело», говорят. «Пришла какая-то лиса и села у ваших ворот». Любопытно стало падишаху. Вышел он взглянуть на лису. А лиса, как увидела его, низко ему поклонилась. Изумился падишах. Никогда такого чуда не видал. Сделал он лисе знак рукой. «Заходи во дворец». Вошла лиса во дворец и заговорила: «Я посланник. Меня послал к тебе сын падишаха Саламтархана сватать твою дочь». Падишах угощает лису, оказывает ей как посланнику чужеземного падишаха всякие почести. А лиса говорит: «Ты скажи прямо, отдашь ты свою дочь за сына падишаха Саламтархана или нет? Мне это нужно знать, ведь я должна привести ему твой ответ». Падишах советуется со своими визирями. «Как быть?» Визири в один голос говорят: «Надо отдать. Это, видно, не какой-нибудь простой падишах, если лиса ходит у него в сватах». Падишах спрашивает у лисы: «Чтобы нам послать в подарок жениху?» Лиса говорит: «Я не буду таскать большие подарки. Пошли ты ему золотую таньгу 8. Он, конечно, не нуждается в золоте, но, когда увидит твою таньгу, поверит твоим словам». Падишах завязал в платок золотые монеты и письмо жениху и отдал лисе. Распрощалась лиса с падишахом и его визирями и пошла к Саламтархану, а он лежит и спит на соломе. Эта солома до коза было все его богатство. Растолкала лиса Саламтархана и сказала: «Ну, я сделала дело», и подала ему узелок с золотом и письмом падишаха. Берет бедняк золото, читает письмо и сам себе не верит. «Бери, — говорит, — мою козу, ешь ее». А лиса говорит ему: «Ты слушайся меня во всем. Пойдем со мною, а козу твою я еще успею съесть». Повела лиса Саламтархана куда-то. Шли они, шли и пришли к какой-то реке. Через реку перекинут мост, надо было переходить по этому мосту. Лиса пошла в деревню, наняла людей и приказала сломать этот мост. Затем она сказала Саламтархану: «Окунись в эту реку, испачкайся в грязи, потом схватись за столб от моста, будто ты тонешь». Саламтархай сделал все, что велела лиса. А лиса оставила его в реке и побежала в город, во дворец падишаха. Как только она прибежала, стражники узнали ее и сейчас же доложили падишаху. «Пустите ее», — приказал падишах. Лиса вошла и сказала: «Жених твоей дочери погибает. Он ехал к тебе через реку, мост под ним провалился, и он упал в воду. Тройку его унесло, одежды его унесло, а он уцелел, схватился за столб от моста посреди реки и держится за него. Боюсь, как бы и его самого не унесло». Падишах говорит своим визирям: «Быстрее запрягайте тройку, спасите и привезите жениха». Заложили тройку, захватили с собой хорошую одежду и поскакали к разрушенному мосту. Прискакали, смотрит, Саламтархан и в самом деле уцепился за столб, а сам весь мокрый, грязный. Визири вытащили его из воды, вымыли, одели, посадили в кибитку и повезли к падишаху. А падишах встречает Саламтархана с музыкой, как самого дорогого гостя, радуется, жених приехал. Приносит жениху рубашку без швов, просит надеть. А Саламтархан разглядывает рубашку, удивляется, он такую рубашку не только что не носил, но даже никогда и не видывал. Падишах спрашивает у лисы: «Почему это жених так разглядывает рубашку?» Лиса отвечает: «Его одежда, которую унесла вода, была куда лучше этой рубашки. Видно, ваша рубашка не очень-то ему нравится, поэтому он так и разглядывает ее». Приказал падишах принести множество всякой одежды и говорит: «Тогда пусть он сам выбирает, что ему понравится, пусть то и наденет». Лиса выбрала самую лучшую рубашку и сказала: «Его рубашка была вроде этой». После угощения оставили Саламтархана на ночь в огромной, красивой комнате. Лег он, а уснуть никак не может, так поразило его богатство падишахского дворца. Утром одели, нарядили Саламтархана, стал он статным и красивым молодцом, и разумом он оказался неплох. Дочь падишаха сразу его полюбила. Поженились они и стали жить дружно и хорошо. И сам падишах полюбил своего зятя, и жена падишаха полюбила его. Однажды Саламтархай говорит лисе: «Хорошо здесь, а все-таки хочется мне домой, где я на соломе спал». Лиса говорит: «Нельзя сейчас уезжать, надо еще погостить. Разве плохо здесь тебе? Погостили они еще, а Салам-Тархану не терпится, хочется ему домой, да и все, говорит он своему тестю падишаху. Достаточно я погостил у тебя, пора бы уж нам и домой. Падишах говорит, хорошо, поезжайте, только как поедете, одни или гостей к себе возьмете. А лиса уж научила Салам-Тархана, как нужно отвечать, сейчас одни поедем, а гостей потом пригласим. Он бы и рад позвать к себе гостей, да, кроме соломы, у него ничего нет. Приказал падишах заложить тройку, попрощались они и тронулись в путь. Лиса говорит вознице, ты не очень гони лошадей, не то заморятся. Это ей было нужно, чтоб бежать самой впереди и чтоб лошади не обогнали ее. Помчалась лиса впереди тройки и прибежала в одну деревню. Пошла она в самый богатый дом, дала хозяину золото и сказала, приедет сейчас сюда гость, остановится на ночлег, встречайте его, как падишаха. После этого побежала она навстречу тройке, прибежала и говорит вознице, куда я зайду, туда и вы заезжайте. Приехали в тот дом, где уже побывала лиса. Салам-Тархана и встретили с почестями, как самого падишаха, стали угощать, на столе всякие яства, напитки, поели, попили они, отдохнули и пустились дальше в путь. Теперь уж недалеко была и деревня Салам-Тархана. По дороге лиса увидела большие табуны овец. Подбежала она к пастуху, сунула ему в руку золотую монету и сказала, «Если тебя спросят, чьи это табуны, отвечай, Салам-Тархана». Тут прискакала тройка, и возница спрашивает у пастуха, «Чьи это табуны овец?» «Это табуны Салам-Тархана», отвечает пастух. Подивился возница, «Такое богатство!» Лиса опять пустилась вперед. Прибежала она в большой аул, разыскала самый богатый в ауле дом и сказала, «Сейчас подъедет к вашему дому тройка, в карете сидит человек, вы бегайте к нему и говорите, приехал наконец, сделайте вид, что он вернулся в свой собственный дом, за это вот получайте». И лиса отсыпала им много золотых монет. Вскоре подъехала тройка, из дома все высыпали встречать приехавшего, как велела лиса, стали здороваться, слезы проливать от радости, обнимать, поздравлять, тропку распрягать. Жена Салам-Тархана думает, что приехала в дом мужа, и Салам-Тархан хозяйничает, как в собственном владении. Вечером все стали ложиться спать. Лиса и говорит, в доме душно. Пусть Салам-Тархан с женой спят в своей карете, на свежем воздухе. В полночь лиса тихонько запрягла лошадей и вывезла карету в поле, к стогам сена, да так осторожно, так ловко все проделала, что спящие даже и Инес проснулись. Тут она подожгла стога, сено вспыхнуло и загорелось сильным пламенем, а лиса бегает и кричит, «Горим, горим, спасаться надо, хорошо, что я догадалась лошадей запрячь», хлестнула по лошадям, тройкой помчалась, а жена Салам-Тархана думает, «Ах, какое несчастье, сгорел и дворец Салам-Тархана, и все его деревни, и все его богатства, что теперь делать?» И написала она падишаху, своему отцу, такое письмо, «Отец, произошло большое несчастье, в тот самый день, как приехала я в дом Салам-Тархана, случился большой пожар и сгорел дотла его дом и все его имущество. Попали мы в беду. Как только падишах получил это письмо, он сейчас же пригласил дочь и ее мужа обратно в свой дворец. Пусть всегда живут у него». Молодые отправились к падишаху. Он приказал построить для них большой дворец. Салам-Тарха и остался жить с женой в этом дворце. После этого лиса попрощалась с Салам-Тарханом и сказала, «Ну, джигит, теперь-то уж я съем твою козу, Зелин». Аварит, в давние времена жил один бедный прибедный человек. У него было три сына и одна дочь. Тяжело ему было растить и кормить детей, но он всех их и вырастил, и выкормил, и обучил разному ремеслу. Все они стали искусными, умелыми и ловкими. Старший сын мог на самом далеком расстоянии узнать по запаху любой предмет. Средний сын стрелял из лука так метко, что мог попасть без промаха в любую цель, как бы далеко она ни была. Младший сын был таким силачом, что без труда мог поднять любую тяжесть, а дочь-красавица была необыкновенной рукодельницей. Вырастил отец своих детей, порадовался на них недолго и умер. Стали дети жить с матерью. За девушкой постоянно следил див. Он как-то увидел ее и задумал украсть. Братья проведали об этом и никуда не отпускали сестру одну. В один из дней собрались три джигита на охоту, а мать влез за ягодами. Осталась дома одна девушка. Перед уходом они сказали девушке, «Жди нас, мы скоро вернемся. А чтобы див не похитил тебя, мы запрем дом на замок». Заперли дом и ушли. Дэйнвэ проведал, что дома, кроме девушки, никого нет. Пришел, выломал дверь и украл девушку. Возвратились братья с охоты, Вернулась мать из лесу, подходит к своему дому и видит, дверь выломана. Бросились в дом, а в доме пусто. Пропала девушка. Догадались братья, что ее унес див. Стали просить мать, отпусти нас искать сестру. Идите, сынки, говорит мать. Пошли все три джигита вместе. Долго шли, много высоких гор миновали. Старший брат идет и все принюхивается. Наконец почуял он запах сестры и попал на след дива. Вот, говорит, где проходил див. Отправились они по этому следу и пришли в дремучий лес. Разыскали дом дива, заглянули в него и видит. Сидит в том доме их сестра, а возле нее лежит див и спит крепким сном. Прокрались братья осторожно в дом и унесли свою сестру. Да так ловко все сделали, что див и не проснулся. Отправились они в обратный путь. Шли они день, шли ночь и вышли к озеру. Утомились братья и сестра во время долгого пути и решили переночевать на берегу этого озера. Легли они спать и сейчас же все уснули. А див в это время проснулся, хватился, нет девушки. Выскочил он из дома, разыскал след беглецов и пустился за ними в погоню. Прилетел див к озеру, видит, братья крепко спят. Схватил он девушку и взлетел с ней под облака. Средний брат услышал шум, проснулся и стал будить братьев. Просыпайтесь скорее, беда случилась. А сам схватил свой лук, прицелился и пустил стрелу в дива. Взвелась стрела и оторвала диву правую руку. Пустил джигит вторую стрелу. Пронзила стрела дива насквозь. Выпустил он девушку. Упадет она на камни, смерть ей. Да младший брат не дал ей упасть. Ловко подскочил и принял сестру на руки. Пошли они дальше радостные. А к их приходу мать сшила красивый халат, зеленый подумала. Подарю я этот зелен тому из моих сыновей, который спасет сестру. Приходит братья с сестрой домой. Мать стала их расспрашивать, как они разыскали сестру и отняли ее у дива. Старший брат и говорит, без меня не узнать бы, где находится наша сестра, ведь это мне удалось найти ее. Средний брат говорит, если бы не было меня, див унес бы сестру. Хорошо, что я подстрелил его. Младший брат говорит, а если бы я не подхватил вовремя нашу сестру, она разбилась бы о камни. Выслушала их мать и не знает, кому же из трех братьев подарить зелен. Вот я и хочу спросить вас, а вы кому из братьев подарили бы зелен? Тан-батыр. Давние-предавние времена жил один падишах. У него было три дочери, одна красивее другой. Однажды дочери падишаха пошли гулять в поле. Гуляли они, гуляли, и вдруг поднялся сильный ветер, подхватил их и унес куда-то. Загоревал падишах. Разослал он людей в разные концы, приказал во что бы то ни стало разыскать его дочерей. Искали день, искали ночь, обшарили все леса во владениях стого падишаха, излазили все реки и озера, не оставили ни одного местечка, а дочерей падишаха так и не нашли. На окраине того же города в маленьком домишке жили муж с женой, бедные-прибедные люди. У них было три сына. Старшего звали Кич-батыр, Вечер-богатырь, среднего – Тен-батыр, Ночь-богатырь, а самого младшего – Тан-батыр, Заря-богатырь. А звали их так потому, что старший родился вечером, средний – ноча, а младший – утром, на заре. Росли сыновья в день за месяц, в месяц за год и очень сгбро стали настоящими джигитами. Когда выходили они на улицу играть, среди джигитов-сверстников не было равных им по силе. Кого толкнут, тот с ног валится. Кого схватит, тот пищит. Начнут бороться, непременно поборют противника. Увидел один старик, что братья не знают, куда приложить свою силу, и сказал им, чем слоняться без дела и без надобности толкать да хватать людей, отправились бы лучше на поиски дочерей падишаха. Вот тогда бы мы и узнали, какие вы батыры. Прибежали три брата домой и стали просить родителей, отпустите нас разыскивать дочерей падишаха. Не хотелось родителям отпускать их, сказали они, а сыночки, как же нам жить без вас, если вы уйдете, кто же будет ухаживать за нами, кто будет кормить нас? Сыновья ответили, а отец и мать, мы же отправляемся по делам падишаха, он и будет кормить вас и помогать вам. Родители заплакали и сказали, нет, сынки, от падишаха нам не дождаться ни помощи, ни благодарности. Долго упрашивали три батыра своих родителей, долго их умоляли и наконец получили согласие. Тогда пошли они к падишаху и сказали, вот мы отправляемся искать твоих дочерей, но у нас ничего нет на дорогу. Родители наши живут очень бедно и ничего не могут нам дать. Падишах приказал снарядить их и дать им пищу на дорогу. Попрощались три джигита с отцом и матерью и отправились в путь. Идут они неделю, идут месяцы и очутились наконец в дремучем лесу. Чем дальше шли они по лесу, тем все уже становилась дорога, пока, наконец, не превратилась в узкую тропинку. Идут батыры по этой тропинке, идут долго и выходят вдруг на берег большого, красивого озера. К тому времени все запасы у них кончились и есть им было нечего. У Тан-батыра была иголка. Эту иголку перед отправлением в путь дала ему мать и сказала: «В дороге пригодится». Тан-батыр разжег костер, накалил иголку, согнул и сделал из нее крючок. Затем он спустился к воде и стал ловить рыбу. К вечеру он наловил много рыбы, сварил ее и досыта накормил своих братьев. Когда все насытились, Тан-батыр сказал своим старшим братьям: «С тех пор, как мы отправились в путь, прошло уже очень много времени, а мы даже не знаем, где мы ходим, и ничего пока не видели». Братья ничего ему не ответили. Тогда Тан-батыр забрался на высокое-превысокое дерево и стал смотреть по сторонам. Вдруг поднялся буйный ветер. Деревья зашумели, зашатались, много толстых деревьев ветер вырвал с корнями. «Может быть, это и есть тот самый ветер, который унес дочерей падишаха», — подумал Тан-батыр. А ветер скоро превратился в страшный вихрь, стал крутиться, вертеться, остановился на высокой горе и принял облик безобразного, ужасного дива. Этот див спустился к расселине горы и скрылся в огромной пещере. Тан-батыр быстро слез с дерева и разыскал пещеру, куда скрылся див. Здесь он нашел большой, тяжелый камень, подкатил его к пещере и заложил вход. Потом он подбежал к братьям. Братья его в это время спокойно спали. Тан-батыр растолкал их и стал звать, а старшие братья и не думают спешить. Потянулись они, позевали с просонок, поднялись и стали опять варить рыбу, которую наловил Тан-батыр. Сварили, наелись досыта и только после этого пошли к пещере, в которой скрылся див. Тан-батыр говорит: «Див скрылся в этой пещере. Чтобы попасть в нее, надо отодвинуть камень, которым заложен вход». Кич-батыр попробовал отодвинуть камень, даже с места его не сдвинул. Взялся за камень Тен-батыр, тоже ничего не мог поделать. Тогда Тан-батыр схватил камень, поднял над головой и бросил. Полетел камень с грохотом под гору. После этого Тан-батыр говорит братьям: «Кому-нибудь из нас надо спуститься в эту пещеру и разыскать дива, может быть, это он утащил дочерей падишаха». «Так нам в эту пещеру не спуститься», — отвечают братья, — «ведь это глубокая пропасть, надо вить веревку». Пошли они в лес, стали лыка драть, много надрали. Принесли к пещере и стали вить из лыка веревку. Вили они 3 дня и 3 ночи и свили длинную-предлинную веревку. Один конец этой веревки привязали к поясу Кич-батыра и спустили его в пещеру. Спускали его до самого вечера, и только поздно вечером Кич-батыр стал дергать веревку. «Поднимите меня». Подняли его. Он говорит: «Не мог я спуститься до дна, веревка оказалась очень короткой». Снова уселись братья и принялись вить веревку. Целый день и целую ночь вили. Привязали теперь веревку к поясу Тен-батыра и спустили его в пещеру. Ждут они, ждут, а снизу нет и нет никаких вестей. И только когда прошел день и еще ночь, Тен-батыр начал дергать веревку. «Поднимайте». Вытянули его братья. Тен-батыр и говорит им: «Очень глубокая эта пещера. Так я и не достиг дна, веревка наша короткая оказалась». Братья опять надрали лыка, куда больше, чем вчера, уселись, стали вить веревку. Вьют 2 дня и 2 ночи. После этого привязывают конец веревки к поясу Тан-батыра. Прежде чем спуститься в пещеру, Тан-батыр говорит своим братьям: «Если не будет от меня никаких вестей, не уходите от пещеры, ждите меня ровно год. Если же я не возвращусь через год, больше не ждите, уходите». Сказал это Тан-батыр, попрощался с братьями и спустился в пещеру. «Оставим пока старших братьев наверху и вместе с Тан-батыром спустимся в пещеру». Долго спускался Тан-батыр. Померк солнечный свет, наступил густой мрак, а он все спускается, все не может достичь дна. Опять веревка оказалась короткой. Что делать? Не хочется Тан-батыру подниматься наверх. Достал он свой меч, перерубил веревку и полетел вниз. Долго летел Тан-батыр, пока не упал на дно пещеры. Лежит он, не может ни рукой, ни ногой двинуть, ни слова вымолвить. 3 дня и 3 ночи не мог прийти в себя Тан-батыр. Наконец он очнулся, медленно поднялся и пошел. Шел он, шел и вдруг увидел мышь. Глянула на пега мышь, встряхнулась и обернулась человеком. «Здравствуй», — говорит Тан-батыр, — «что ты здесь делаешь?» «Спустился я сюда, чтобы разыскать страшного дива, да только не знаю, куда теперь идти». Мышь-человек говорит: «Трудно тебе будет найти этого дива. Когда твой старший брат спускался в эту пещеру, див узнал об этом и опустил ее дно. Теперь ты находишься на такой глубине, что без моей помощи и не выберешься отсюда. «Что же мне делать теперь?» – спрашивает Тан-Батыр. Мышь-человек говорит: «Дам я тебе 4 полка моих мышиных солдат. Они будут подрывать землю вокруг стен пещеры, она будет осыпаться, а ты будешь утаптывать эту землю и подниматься. Так поднимешься ты до одной боковой пещеры. Пойдешь ты по этой пещере в полном мраке и будешь идти 7 дней и 7 ночей. Иди и не бойся. Придешь ты к 7 чугунным воротам, которые закрывают эту пещеру. Если сможешь разбить эти ворота, выйдешь на белый свет. Если не сможешь разбить, будет тебе очень плохо. Когда ты выйдешь на белый свет, увидишь тропинку и пойдешь по ней. Будешь идти опять 7 дней и 7 ночей и увидишь дворец. А там уж сам поймешь, что тебе делать». Сказал эти слова мышь-человек, встряхнулся, превратился опять в серую мышь и исчез. И в тот же миг прибежали к Тан-Батыру 4 полка мышиных солдат и принялись копать землю вокруг стен пещеры. Мыши копают, а Тан-Батыр утаптывает и понемножку поднимается и поднимается. Долго копали мыши, долго утаптывал землю Тан-Батыр. Наконец достиг он боковой пещеры, о которой говорил ему мышь-человек, и пошел по ней. 7 дней и 7 ночей шел в полной темноте Тан-Батыр и добрался наконец до чугунных ворот. Тут Тан-Батыр поднял свою тяжелую дубину с огромным камнем на конце и изо всей силы ударил по первым воротам. Разбились в куски чугунные ворота. Ударил Тан-Батыр по вторым воротам, разбил эти ворота. Так разбил он все 7 чугунных ворот. Вышел Тан-Батыр на белый свет и увидел узкую тропинку. Пошел он по этой тропинке. Чем дальше идет, тем светлее становится. Через 7 дней и 7 ночей Тан-Батыр увидел что-то красное и блестящее. Подошел он и видит: блестит медный дворец, а возле дворца верхом на медном коне и в медных доспехах ездит воин. Завидел этот воин Тан-Батыра и говорит ему: «А человек, скорее уходи отсюда. Ты, наверное, по ошибке попал сюда. Вернется падишах Диф и съест тебя». Тан-Батыр говорит: «Еще неизвестно, кто кого одолеет. Он ли меня, я ли его. А сейчас мне очень хочется есть. Принеси ко мне чего-нибудь». Воин говорит: «У меня нет ничего, чтобы накормить тебя. Вот для дива к его возвращению приготовлена грудинка быка, да одна печь хлебов, да одна бочка хмельного меда, а больше ничего нет». «Хорошо», — говорит Тан-Батыр, — «мне пока достаточно этого, а твоему владыке диву больше уже никогда не придется есть». Тогда воин сошел с коня, снял свою медную одежду, и Тан-Батыр увидел, что это была красивая девушка. «Кто ты?» — спрашивает ее Тан-Батыр. «Я старшая дочь падишаха», — сказала девушка. «Уже давно меня и моих сестер унес этот страшный див. С тех пор мы живем в его подземном владении. Когда див уходит, он приказывает мне охранять его дворец». Тан-Батыр сказал: «А я и мои два брата отправились разыскивать вас, вот зачем я попал сюда». От радости дочь падишаха стала сама не своя. Она принесла еды для Тан-Батыра. Он съел все без остатка и стал укладываться спать. Перед сном он спросил у девушки: «Когда вернется див?» «Он вернется завтра утром и поедет вот по этому медному мосту», — сказала девушка. Тан-Батыр подал ей шило и сказал: «Вот тебе шило. Когда увидишь, что див возвращается, уколи меня, чтобы я проснулся». Сказал он эти слова и сейчас же крепко заснул. Поутру девушка стала будить Батыра. Спит Тан-Батыр, не просыпается. Расталкивает его девушка, никак не может растолкать. А шилом колоть его не решается, не хочет сделать ему больно. Долго она будила его. Наконец-то и Батыр проснулся и сказал: «Я же приказал тебе колоть меня шилом. От боли я пробудился бы скорее, и в бою с дивом был бы злее». После этого Тан-Батыр спрятался под медный мост, по которому должен был ехать див. Вдруг поднялся ветер, заревела буря. Приближается див к медному мосту. Первый подбегает к мосту его собака. Добежала она до моста и остановилась. Боится на мост ступить. Заскулила собака и побежала назад к диву. Замахнулся див плеткой, хлестнул собаку и подъехал на коне к мосту. Но и конь его остановился, не хочет ступить на мост. Стал див в ярости бить коня плеткой по бокам. Бьет и кричит: «Эй, ты, чего испугался? Или ты думаешь, Тан-Батыр сюда пришел? Да он еще и не родился, наверное». Не успел див проговорить эти слова, как из-под медного моста выбежал Тан-Батыр и закричал: «Тан-Батыр и родился, и к тебе уже успел прийти». Оглядел его див, усмехнулся и говорит: «А ты, оказывается, не такой уж великан, как я думал. Пополам перекусить, в раз проглотить, тебя и не будет». Тан-Батыр говорит: «Смотри, как бы я с шипами не оказался, да у тебя в горле не застрял». Див говорит: «Довольно разговаривать, слова попусту тратить. Говори, бороться будешь или сдашься? Пусть твой брат сдается, говорит Тан Батыр, а я бороться буду. И стали они бороться. Долго они боролись, да никак один другого не могут побороть. Всю землю они вокруг перекопали сапогами, глубокие ямы кругом появились, а ни один, ни другой не сдаются. Наконец силы начали оставлять дива. Перестал он нападать на Тан Батыра, только увертывается от ударов да отступает. Тут Тан Батыр подскочил к нему, поднял его в воздух и со всего размаху бросил на землю. Потом выхватил меч, разрубил дива на мелкие куски и сложил их в кучу. После того сел он на лошадь дива и поехал к его дворцу. Выбежала ему навстречу девушка и сказала: «Ах, Абэ-девять, не оставляй теперь меня здесь, возьми с собой». Тан Батыр говорит: «Не могу я взять тебя с собою. По обещанию падишаха, ты должна стать женой моего старшего брата. Подожди меня в этом медном дворце. Как освобожу твоих сестер, на обратном пути вернусь сюда, тогда и возьму тебя с собою». 3 дня и 3 ночи отдыхал Тан Батыр, а потом собрался в путь и спросил у дочери падишаха: «Где твои сестры, как их найти?» Девушка сказала: «Див никуда не выпускал меня отсюда, и я не знаю, где они. Одно только знаю, что живут они где-то далеко и идти до них надо не меньше 7 дней и 7 ночей». Тан Батыр пожелал девушке здоровья и благополучия и отправился в путь. Шел он долго, и через скалистые горы, и через бурные реки, и в конце 7-го дня дошел до Серебряного дворца. Стоит этот дворец на горе, весь так и сверкает, так и светится. Выехал навстречу Тан Батыру воин на серебряном коне, в серебряных доспехах и сказал: «А человек, ты, наверное, попал сюда по ошибке. Пока жив и цел, уходи отсюда. Если приедет мой владыка Див, он съест тебя». Тан Батыр говорит: «Скорее бы приехал твой владыка. Еще неизвестно, кто кого одолеет. Он ли меня съест или я его прикончу. А ты лучше сначала накорми меня, я 7 дней ничего не ел. У меня нет ничего, чтобы накормить тебя», говорит воин в серебряных доспехах. «Для моего хозяина Дива приготовлены 2 грудинки быков, 2 печи хлебов да 2 бочки хмельного меда. Больше у меня ничего нет». «Ладно», говорит Тан Батыр, «пока и этого достаточно. Что же я скажу моему владыке, если ты все съешь?» спрашивает воин. «Не бойся», говорит Тан Батыр, «твоему хозяину больше уже не захочется есть». Тогда воин в серебряных доспехах стал кормить Тан Батыра. Наелся, напился Тан Батыр и спросил: «Скоро ли приедет твой владыка? Он должен вернуться завтра. А по какой дороге он будет возвращаться?» Воин говорит: «За этим серебряным дворцом течет река, а через реку перекинут серебряный мост. Див всегда возвращается по этому мосту». Тан Батыр достал из кармана шило и говорит: «Сейчас я лягу спать. Когда Див будет приближаться к дворцу, ты меня разбуди. Если я не буду просыпаться, кольни меня этим шилом в висок». С этими словами он улегся и сейчас же крепко заснул. Целую ночь и целый день спал Тан Батыр без просыпу. Вот уж пришло время, когда Див должен был приехать. Стал воин будить Тан Батыра, а Тан Батыр спит, ничего не чувствует. Стал воин плакать. Тут Тан Батыр пробудился. «Вставай скорее», говорит ему воин в серебряных доспехах. «Див вот-вот приедет, он тогда нас обоих погубит». Тан Батыр быстро вскочил, взял свой меч, пошел к серебряному мосту и спрятался под ним. И в тот же миг поднялась сильная буря, Див домой возвращался. Первой подбежала к мосту его собака, а на мост ступить не посмела. Заскулила, поджала хвост и побежала назад к хозяину. Див сильно разозлился на нее, ударил плеткой и поскакал на коне к мосту. Конь доскакал до середины моста и остановился как вкопанный. Див давай бить его плеткой, а конь вперед не идет, назад пятится. Стал Див бронить коня. «Может быть, — говорит, — ты думаешь, что Тан Батыр сюда пришел? Так знай, Тан Батыр еще и не родился». Не успел Див проговорить эти слова, как из-под серебряного моста выскочил Тан Батыр и закричал: «Тан Батыр не только успел родиться, а успел, как сам ты видишь, и сюда прийти». «Очень хорошо, что пришел, — говорит Див. — Я тебя перекушу пополам и враз проглочу. Не проглотишь, кости у меня твердые», — отвечает Тан Батыр. «Бороться со мной будешь или сразу сдашься?» — спрашивает Див. «Пусть твой брат сдается, а я буду биться», — говорит Тан Батыр. Схватились они и стали биться. Долго они бились. Тан Батыр силен, и Див не слаб. Только у Дива силы слабеть стали, не мог он одолеть Тан Батыра. А Тан Батыр изловчился, схватил Дива, поднял его высоко над своей головой и бросил с размаху на землю. У Дива все кости рассыпались. Тогда Тан Батыр сложил его кости в кучу, сел верхом на его коня и возвратился в Серебряный дворец. Выбежала к нему навстречу девушка-красавица и говорит: «Абы, не оставляй меня здесь одну, ведь я средняя дочь падишаха. Этот див велел мне одеться в серебряные доспехи, чтоб никто не догадался, что я девушка, и приказал никуда не отлучаться. Возьми меня с собою». «Хорошо», — говорит Тан-Батыр, — «не останешься здесь одна, будешь женой моего среднего брата». И рассказал ей, что отправился со своими братьями разыскивать ее и ее сестер. «Теперь», — говорит, — «осталось найти и выручить твою младшую сестру. Подожди меня в этом серебряном дворце. Как освобожу ее, приеду за тобой. А сейчас скажи мне, где твоя младшая сестра живет? Далеко ли отсюда? Если поедешь прямо на этом серебряном коне, то через 7 дней и 7 ночей доедешь до нее», — говорит девушка. Сел Тан-Батыр верхом на серебряного коня и отправился в путь. На 7-й день доскакал он до золотого дворца. Видит Тан-Батыр, окружен этот золотой дворец высокой, толстой стеной. Перед воротами на золотом коне в золотых доспехах сидит совсем молодой воин. Как только Тан-Батыр подъехал к воротам, этот воин сказал: «А человек, зачем ты сюда приехал? Див, хозяин этого золотого дворца, съест тебя». «Еще неизвестно», — отвечает Тан-Батыр, — «кто кого одолеет. Он ли меня съест, я ли его прикончу. А сейчас мне сильно хочется есть. Накорми меня». Воин в золотых доспехах говорит: «Приготовлена еда только для моего владыки. 3 грудинки быков, 3 печи хлебов да 3 бочки хмельного меда. Больше у меня ничего нет. Мне и этого достаточно», — говорит джигит. «Если так», — говорит воин, — «открой эти ворота, войди, и тогда я накормлю тебя». Одним ударом Тан-Батыр сбил толстые, крепкие ворота и вошел в золотой дворец. Удивился воин его необычной силе, принес еду и стал угощать. Когда Тан-Батыр насытился, стал спрашивать воина: «Куда уехал твой владыка и когда он вернется?» «Куда он уехал, я не знаю, а возвращаться будет завтра со стороны вой того дремучего леса. Там течет глубокая река, а через нее перекинут золотой мост. По этому мосту див и будет ехать на своем золотом коне». «Хорошо», — говорит джигит, — «я сейчас лягу отдыхать. Когда придет пора, ты меня разбудишь. Если не проснусь, уколи меня вот этим шилом». И подал молодому воину шило. Как лег Тан-Батыр, так сразу и заснул крепко. Весь день и всю ночь он спал без просыпу. Как подошел срок возвращаться диву, стал воин его будить. А джигит спит, не просыпается, не шевельнется даже. Тогда воин взял шило и что было силы кольнул его в бедро. Тут Тан-Батыр вскочил и говорит: «Спасибо тебе, что вовремя разбудил». Воин принес полный ковш воды, подал Батыру и говорит: «Выпей этой воды, она силы придает». Взял Батыр ковш и за один глоток осушил его. Тогда воин говорит ему: «Ступай за мной». Привел он Тан-Батыра в комнату, где стояли 2 большие бочки, и сказал: «Видишь ты эти бочки? В одной из них вода, которая отнимает силу, в другой – вода, которая придает силу. Переставь эти бочки, чтобы див не знал, в какой из них какая вода». Тан-Батыр переставил бочки и пошел к золотому мосту. Спрятался под мостом и стал ждать дива. Вдруг загремело, загрохотало кругом. Едет див на своем золотом коне, впереди его бежит большой пес. Добежал пес до моста, а на мост ступить боится. Поджал хвост, заскулил и побежал назад к хозяину. Див разозлился на пса и со всего размаху ударил его плеткой. Въехал див на мост, доехал до середины. Тут его конь стал как вкопанный. Див и понукал коня, и бронил его, и плеткой стегал. Не едет конь дальше, упирается, не хочет и шагу ступить. Разъярился див, крикнул на коня: «Чего ты боишься? Или думаешь, что Тан-Батыр пришел сюда? Так этот Тан-Батыр еще и на свет не родился». Не успел он проговорить эти слова, Тан-Батыр выскочил из-под моста и крикнул: «Тан-Батыр и родиться успел, и сюда уже пришел». Оглядел его див, усмехнулся и говорит: «Я думал, что ты ростом велик, здоров да силен, а ты, оказывается, вон какой маленький. Мне тебя только пополам перекусить да в раз проглотить, а больше с тобою и делать нечего. Не торопись глотать, поперхнешься», — говорит Тан-Батыр. «Ну», — спрашивает див, — «говори скорее, бороться будешь или сразу сдашься?» «Пусть отец твой сдается», — отвечает Тан-Батыр, — «а тебе придется биться со мною. Я уже обоих твоих братьев убил». И вот стали они сражаться. Борются, борются, никак не могут побороть один другого. Силы-то у них оказались равными. После долгой битвы силы дива убавились. Видит див, не одолеть ему противника. Пустился он тогда на хитрости, говорит Тан-Батыру: «Пойдем ко мне во дворец, поедим, подкрепимся и тогда снова будем биться». «Хорошо», — отвечает Тан-Батыр, — «пойдем». Пришли они во дворец, стали пить, есть. Див говорит: «Выпьем еще по ковшу воды». Зачерпнул ковш воды, отнимающий силу, и сам выпил. Зачерпнул ковш воды, придающий силы, и Тан-Батыру подал. Не знал он, что бочки Тан-Батыр переставил. После этого вышли они из дворца и отправились на поляну, к Золотому мосту. Див спрашивает: «Будешь бороться или сразу сдашься?» «Буду бороться, если у тебя смелость осталась», — отвечает Тан-Батыр. Бросили они жребий, кому первому ударить. Выпал жребий Диву. Обрадовался ДНВ, размахнулся, ударил Тан-Батыра, да щиколоток забил его в землю. «Теперь мой черед», — говорит Тан-Батыр. Размахнулся он, ударил Дива и вбил его в землю по колено. Выбрался Див из земли, ударил Тан-Батыра, вогнал его по колено в землю. Ударил Тан-Батыр, вогнал Дива по пояс в землю. Еле-еле выбрался Див из земли. «Ну», — кричит, — «сейчас я бить буду». И так сильно он ударил Тай-Батыра, что тот по самый пояс в землю ушел. Стал он из земли выбираться, а Див стоит, насмехается над ним. «Вылезай, вылезай, блоха! Чего это ты так долго в земле сидишь? Блоха-то вылезет», — говорит Тан-Батыр. «Посмотрим, как тебе удастся выбраться». Собрал Тан-Батыр все свои силы, понатужился и выскочил из земли. «Ну», — говорит, — «теперь берегись». Стал он перед Дивом и со всего размаха так его ударил, что вбил в землю по самую толстую шею и говорит ему: «Долго ли ты будешь в земле торчать? Вылезай, битва не кончена». Сколько Див не старался, не мог выбраться из земли. Вытянул Тан-Батыр Дива из земли, отрубил ему голову, а тело разрубил на мелкие куски и сложил в кучу. После этого вернулся он в Золотой дворец, а там его встречает девушка, такая красивая, что второй такой нигде не найти. «Аджигит», — говорит она, — «ведь это по приказу Дива я была одета в воинские доспехи. Он боялся, что узнают меня, а я дочь падишаха, и Див унес меня. Не оставляй меня здесь, возьми с собою». Тан-Батыр говорит: «Это я знаю. Я и мои братья отправились разыскивать вас. Двух твоих сестер я уже освободил, и они согласились выйти замуж за моих старших братьев. Если ты согласна, будешь моей женой». Девушка с большой радостью согласилась. Пожили они несколько дней в Золотом дворце. Тан-Батыр отдохнул и стал готовиться в обратный путь. Когда они собрались уходить, Тан-Батыр сказал: «Как жалко оставлять здесь этот красивый дворец». «Не горюй», — говорит девушка, — «не останется он здесь». Сели они верхом на коней и поехали. Когда отъехали немного от дворца, девушка повернулась к нему лицом, достала платок и махнула. И в тот же миг Золотой дворец превратился в золотое яйцо, а то яйцо прикатилось прямо в руки к девушке. Она завязала яйцо в платок, подала Тан-Батыру и сказала: «На, Джигит, береги это яйцо». Ехали они 7 дней и 7 ночей и доехали до Серебряного дворца. Встретились сестры после долгой разлуки и так обрадовались, что и рассказать невозможно. 3 дня и 3 ночи гостили они в Серебряном дворце, а потом собрались и снова отправились в путь. Когда отъехали от дворца, младшая дочь падишаха повернулась лицом к Серебряному дворцу и взмахнула платком. И сейчас же дворец превратился в серебряное яйцо, а яйцо прикатилось прямо к ней в руки. Завязала девушка яйцо в платок и подала Тан-Батыру: «На, Джигит, и это яйцо, храни его». Ехали они, ехали и на 7-й день добрались до Медного дворца. Увидела старшая дочь падишаха сестер и так обрадовалась, что невозможно передать. Стала она угощать их и расспрашивать обо всем. Погостили они в Медном дворце 3 дня и 3 ночи, собрались и отправились дальше в путь. Когда отъехали от дворца, старшая сестра повернулась лицом к Медному дворцу и взмахнула платком. Превратился Медный дворец в яйцо, а яйцо прикатилось прямо в руки к девушке. Завязала девушка яйцо в платок и подала Тан-Батыру: «И это яйцо ты храни». Поехали они после этого дальше. Ехали долго и наконец добрались до дна той пещеры, в которую спустился Тан-Батыр. Тут Тан-Батыр увидел, что дно пещеры поднялось и видна веревка, на которой он спускался. Дернул он за конец веревки, подал братьям знак, чтобы вытаскивали его. Раньше всех привязали к веревке старшую сестру, ее вытянули. Как только появилась она на земле, братья Тан-Батыра словно обезумели. Один кричит: «Моя!» Другой кричит: «Нет, моя!» А от криков перешли они к драке и стали наносить один другому удары. Тогда старшая дочь падишаха сказала им: «Напрасно вы деретесь, Батыры, я старшая из трех сестер, и выйду замуж за старшего из вас. За среднего выйдет моя средняя сестра. Надо только поднять ее сюда из подземелья. Опустили братья веревку в пещеру и подняли среднюю сестру. И снова между братьями начались брани и драка. Каждому казалось, что средняя сестра красивее старшей. Тогда сестры сказали им, не время сейчас драться. В подземелье находится ваш брат Тан-Батыр, который спас нас от дивов, и наша младшая сестра. Надо их поднять на землю. Перестали братья драться, спустили веревку в пещеру. Как только конец веревки достиг дна подземелья, младшая сестра сказала Тан-Батыру, «Послушай, Джигит, что я скажу тебе? Пусть твои братья сначала вытащат тебя, так лучше будет». «Нет», — говорит Тан-Батыр, «не хочу я, чтобы ты одна здесь осталась. Смотри, Джигит, обоим нам плохо будет. Если братья вытащат тебя, ты им не поможешь выбраться. А если вытащат раньше меня, они могут оставить тебя в этой пещере». Не послушался ее Тан-Батыр. «Нет», — говорит, «не могу я оставить тебя одну под землею, лучше и не проси. Сначала поднимешься ты, только тогда можно будет подумать и обо мне». Связал Тан-Батыр конец веревки петлей, посадил в эту петлю младшую девушку и дернул за веревку. «Можно поднимать». Вытащили братья младшую дочь падишаха, увидели, какая она красавица, и снова начали драться. Девушка сказала, «Напрасно вы деретесь, я все равно не буду вашей. Я обещала Тан-Батыру, что буду его женой, и это обещание я ни за что не нарушу». Стали девушки просить братьев, чтобы они спустили веревку в подземелье и вытащили Тан-Батыра. Пошептались братья и говорят, «Хорошо, сделаем так, как вы просите». Спустили они веревку в пещеру, дождались условного знака от Тан-Батыра и стали поднимать его наверх. И когда он был у самого выхода, братья перерубили веревку, и Тан-Батыр стремглав полетел на дно пропасти. Девушки горько заплакали, но братья пригрозили им мечами, приказали замолчать и собираться в путь. «Оставим братьев и вернемся к Тан-Батыру». Свалился он на дно пропасти и потерял память. Долго он лежал без движения и только через 3 дня и 3 ночи еле-еле поднялся на ноги и побрел сам не зная куда. Долго он брел и снова встретился с серой мышью. Встряхнулась серая мышь, превратилась в человека и сказала, «Селям алейкум, Тан-Батыр, как это ты снова оказался здесь?» Тай-Батыр говорит, «Алейкум селям, мышь-человек, такое дело случилось, что и говорить о нем не хочется. Ищу я теперь выхода на поверхность земли, да никак не могу найти. Отсюда так просто не выберешься», — говорит мышь. «Попытайся найти то место, где ты бился с последним дивом. Оттуда ты пойдешь по золотому мосту и увидишь высокую гору. На той горе пасутся 2 козла, один — белый, другой — черный. Козлы эти очень быстро бегают. Поймай белого козла и сядь на него верхом. Если тебе это удастся, белый козел вынесет тебя на землю. Если же ты сядешь верхом на черного козла, будет тебе плохо. Он тебя или убьет, или завезет еще глубже под землю. Запомни это». Тан-Батыр поблагодарил серую мышь и отправился по знакомой дороге. Долго он шел и наконец добрался до высокой горы. Смотрит Батыр. Пасутся на горе 2 козла, белый и черный. Стал он ловить белого козла. Погнался за ним, хотел схватить, а черный козел мешает, сам в руки лезет. Тан-Батыр отгонит его и снова бежит за белым козлом. А черный опять тут как тут, так и лезет с руки. Долго бегал Тан-Батыр за белым козлом, долго отгонял черного, наконец удалось ему схватить за рога белого козла и вскочить к нему на спину. Тогда козел спросил Тан-Батыра, «Ну, Батыр, сумел ты меня поймать, твое счастье, говори теперь, что тебе надобно». «Хочу я, — говорит Тан-Батыр, — чтобы ты вынес меня на землю, больше мне от тебя ничего не нужно». Белый козел говорит, «На землю я не сумею тебя вынести, но донесу до такого места, откуда ты и сам выйдешь на белый свет. А долго ли нам придется ехать?» — спрашивает Тан-Батыр. «Долго», — отвечает белый козел. «Держись крепче за мои рога, закрой глаза и не открывай их, пока я не скажу, много ли, мало ли прошло времени, неизвестно, что было, неведомо». Только козел вдруг сказал, «Открой глаза, Батыр». Открыл Тан-Батыр глаза и видит, вокруг светло-светло. Обрадовался Тан-Батыр, а козел говорит ему, «Видишь ты вон ту гору? Возле той горы пролегает дорога. Иди по этой дороге, выйдешь на белый свет». Сказал козел эти слова и исчез. Пошел Тан-Батыр по этой дороге. Идет он, идет и подходит к потухшему костру. Разрыл он золу, нашел под золой большую лепешку. А на лепешке написано, «Тан-Батыру». «Ага», — думает Тан-Батыр, — «значит, я иду вслед за братьями, иду в сторону дома». Съел он этот хлеб, лег, отдохнул и отправился дальше. Много ли он шел, мало ли, только через некоторое время снова подошел к потухшему костру. Разрыл золу и здесь нашел лепешку, а на лепешке увидел надпись «Тан Батыру». Лепешка эта была горячая и еще недопеченная. Съел Тан Батыр эту лепешку и даже не задержался на отдых, отправился дальше в путь. Идет он, идет и подходит к месту, где совсем недавно останавливались люди, разжигали костер и готовили пищу. Разрыл Тан Батыр горячую золу, а в золе лежит лепешка, совсем еще сырая, далее и лепешкой назвать ее нельзя, тесто. «Ага», думает Тан Батыр, «видно, я догоняю моих братьев». Идет он вперед быстрым шагом и далее усталости не чувствует. Немного времени прошло, достиг он полянки возле дремучего леса. Тут он увидел своих братьев и трех дочерей падишаха. Они только что остановились на отдых, и братья строили из веток шалаш. Увидели братья Тан Батыра, испугались, от страха онемели, не знают, что и говорить. А девушки заплакали от радости, стали его угощать, ухаливать за ним. Когда настала ночь, легли все спать в шалашах. Тан Батыр как лег, так и уснул. А братья стали тайком от девушек сговариваться. Старшин брат говорит: «Мы Тан Батыру сделали очень много зла, он этого не простит, будет мстить нам». Средний брат говорит: «От него теперь ничего доброго не жди, надо нам как-нибудь избавиться от него». Поговорили они, поговорили и решили: «Привяжем к входу в шалаш, где спит Тан Батыр, меч». Сказали и сделали. В полночь братья закричали дикими голосами: «Спасайте, спасайте, разбойники напали». Тан Батыр вскочил и хотел выбежать из шалаша, да наткнулся на меч, и отрезало ему острым мечом обе ноги по колено. Свалился Тан Батыр на землю, не может от боли даже шевельнуться. А старшие братья быстро собрались, взяли свои вещи, схватили девушек и пошли, как ни в чем не бывало. Невеста Тан Батыра просила их, умоляла, чтобы они оставили ее здесь, но они и слушать ее не стали, потащили с собой. «Ладно, пусть они идут своей дорогой, а мы останемся с Таи Батыром». Очнулся Тан Батыр, подполз к костру, который разложили братья. Станет костер затухать, он отползет в сторону, наберет веток и подкинет в костер. Потухнет костер, тогда совсем плохо будет, придут хищные звери, растерзают его. Утром Тан Батыр увидел недалеко от своего шалаша человека. Бегает этот человек за дикими козами. Бегает он за ними, догоняет их, а поймать никак не может. А к ногам этого человека привязаны тяжелые мельничные жернова. Тан Батыр подозвал человека к себе и спрашивает: «Что ты здесь делаешь? Кто ты такой?» «Я лучший бегун на свете», отвечает человек. «Старшие братья мои позавидовали мне, ослепили меня, привезли в эти места и оставили здесь одного. Хотят, видно, чтобы я совсем погиб. А зачем это ты привязал к ногам жернова? Если бы я не привязал их, не мог бы удержаться на месте. Так быстро я бегаю». Познакомились Тан Батыр с бегуном, подружились и решили жить вместе. Через 3 дня появился у шалаша третий человек. Это был молодой, крепкий джигит, только был и без руки. «Где ты потерял свои руки?» — спросил его Тан Батыр. И джигит рассказал ему: «Был я самым сильным человеком, никто не мог сравниться со мною в силе. Мои старшие братья завидовали мне и, когда я крепко спал, отрубили мне обе руки. Оставайся здесь и живи с нами», — сказал Тан Батыр безрукому джигиту. И стали они жить втроем в большой дружбе. Слепой с безруким добывают пищу, а Тан Батыр готовит ее. Однажды они поговорили между собой и решили: «Нужно нам найти настоящую стрепуху, а Тан Батыру другое дело найдется». Отправились они в путь. Тан Батыр сел на плечи безрукого джигита, и тот понес его, а слепой шел за ними следом. Когда безрукий уставал, слепой брал Тан Батыра на свои плечи, а безрукий шел рядом и указывал путь. Так шли они очень долго, миновали много лесов, гор, полей и оврагов и наконец пришли в одни город. Все жители города сбежались посмотреть на них. Все дивятся, показывают на них один другому: «Такие хорошие, красивые джигиты, такие несчастные». Оказалось, среди жителей дочь здешнего падишаха. Приглянулась она нашим джигитам, и решили они унести ее. Схватили и побежали. Слепой несет девушку, без руки, Тан Батыра. Погнались было за ними жители города, да куда там, скоро все отстали и след их потеряли. А джигиты пришли на то место, где стояли их шалаши, и говорят девушке: «Не бойся нас, мы тебе ничего худого не сделаем. Будешь ты нам за сестру, будешь варить нам пищу да следить за костром, чтобы он не погас». Утешилась девушка, стала жить с джигитами, стала готовить им еду, ухаживать за ними. а джигиты ходили на охоту втроем. Они уйдут, а девушка сварит пищу, починит их одежду, приберет в шалаше и ждет их. Однажды она все приготовила, села дожидаться трех джигитов, да и задремала, а костер и потух. Проснулась девушка, увидела, что огонь погас, и сильно испугалась. Что теперь делать, думает. Придут братья, что им скажу. Забралась она на высокое дерево и стала осматриваться. И увидела она, далеко-далеко блестит огонек с мышиный глазок. Пошла девушка к этому огню. Пришла и видит, стоит маленькая избушка. Открыла дверь, вошла, сидит в избушке старуха. «Зачем, дочка, пришла, чего ищешь здесь?» спрашивает она. А это была ведьма Убырлыкарчик. Девушка поклонилась ей и сказала: «А бабушка, у меня огонь потух. Вот я и вышла искать огонь и пришла к тебе». «Ну что ж, дочь моя, — говорит Убырлыкарчик, — я тебе дам огня». Расспросила старуха девушку обо всем, дала ей огня и сказала: «Живу я совсем одна в этой избушке, никого у меня нет, ни с кем и словом перемолвиться. Завтра приду к тебе в гости, посижу у тебя, поговорю с тобою». «Хорошо, бабушка, — говорит девушка, — только как же ты найдешь нас? А вот я дам тебе ведро золы, ты иди и понемножку сыпь за собою золу, поэтому следу я и найду ваше жилье». Девушка так и сделала. Принесла она огонь, развела костер, сварила пищу, а тут и джигиты с охоты вернулись. Наелись они, напились, проспали ночь, а рано утром опять отправились на охоту. Как только они ушли, явилась Убырлыкарчик. Посидела она, поговорила с девушкой, потом стала просить: «Ну-ка, дочка, расчеши мои волосы, самой мне трудно это делать». Положила она голову на колени девушки. Стала девушка расчесывать ей волосы, а Убырлыкарчик принялась высасывать ее кровь. Девушка и не заметила этого. Насытилась старуха и говорит: «Ну, дочь моя, мне домой пора», и ушла. После этого Убырлыкарчик каждый день, как только джигиты уходили в лес, являлась к девушке и высасывала ее кровь. Высасывает, а сама пугает девушку: «Если скажешь джигитам, совсем тебя погублю». Девушка день ото дня стала худеть, сохнуть, остались у нее одни кости да кожа. Встревожились джигиты и спрашивают ее: «Что с тобою, сестра? Почему ты так худеешь? Может быть, ты скучаешь по дому или тяжело хвораешь, да не хочешь нам сказать?» «И не скучаю я, и не хвораю», — отвечает им девушка, — «так просто худею, а почему, и сама не знаю». Скрыла она правду от братьев, потому что сильно боялась старухи. Скоро девушка так ослабела, что не могла уже и ходить. Только тогда открыла она братьям всю правду. «Когда, — говорит, — потух у меня огонь, пошла я за огнем к избушке какой-то старухи. Эта старуха стала ходить ко мне каждый день, когда вас нет. Придет, напьется моей крови и ухнет. Надо поймать и убить эту старуху», — говорят джигиты. На следующий день двое ушли на охоту, а слепого оставили дома, караулить девушку. Вскоре пришла старуха, увидела слепого джигита, засмеялась и сказала: «А, видно, этот слепой остался, чтобы меня подстеречь». Выдрала она у себя из головы волосы и связала ими крепко-накрепко руки и ноги слепому джигиту. Лежит он, не может шевельнуть ни ногой, ни рукой. А старуха напилась девушкиной крови и ушла. На другой день остался возле девушки без руки джигит. Пришла ведьма, связала его своими волосами, напилась девушкиной крови и ушла. На третий день возле девушки остался сам Тан-Батыр. Он спрятался под поры, на которых лежала девушка, и сказал: «Если старуха придет и спросит, кто сегодня остался дома, скажи: никого нет, они испугались тебя. А когда старуха начнет пить твою кровь, ты незаметно спусти прядь ее волос под нары». Тут скоро пришла и старуха и спрашивает: «Кто сегодня остался дома?» «Никого нет», — отвечает девушка. «Они испугались тебя и ушли». Положила старуха голову на колени девушки, принялась высасывать ее кровь, а девушка осторожно спустила прядь ее волос в щель под нары. Схватил Тан-Батыр старухины волосы, натянул их, привязал крепко к поперечной доске и выбрался из-под нар. Хотела старуха бежать, да не тут-то было. Принялся Тан-Батыр бить Убырлыкарчик. Кричит она, вырывается, да ничего не может поделать. А тут вернулись и еще два джигита. Стали и они бить старуху. До тех пор били, пока она не запросила пощады. Начала она плакать, упрашивать джигитов.